Добрый вечер, наши маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Радченко. Сегодня я прочту сказку Ольги Колпаковой про Буку. И называется она «Как Бука чуть не стала жадиной». «Смотри, какое у меня яблоко большое!» – похвасталась Бука. Яблоко у Буки было очень красивое. Крупное, с красным блестящим бочком. Аппетитное яблоко. Хорошее яблоко, только не такое уж большое. Надо, чтобы такое яблоко было, чтобы всем хватило, намекнула Буки бабушка. Да просто у тебя яблока нету. Вот ты говоришь, что не очень большое. Усмехнулась Бука и, довольная, пошла дальше. «Смотри, яблоко, оно мое, а я его сейчас съем. Это вкуснющее яблоко!» – показывала Бука яблоко папе. «Ешь, ешь, приятного аппетита!» «Это яблоко давно уже надо было съесть, пока не испортилось», – ответил папа. Бука не поняла, обрадоваться ей или наоборот, и пошла к дедушке. «Красивое яблоко», – согласился дедушка. «Надеюсь, оно не червивое, а то у меня один раз так было. Дали мне яблоко, большущее, красивущее. Я под кровать залез и стал его там в одиночестве грызть. А яблоко-то внутри червивое оказалось. Я и съел в темноте червяка. Так-то ничего, но червяка жалко. Наверное, нужно было яблоко разрезать и червивой половинкой поделиться. С червяком хотя бы». Бука задумалась, повертела свое яблоко и пошла к маме на кухне. «Смотри, какое у меня яблоко спелое. Может, даже с червячком внутри». Не очень бодро доложила Бука. «Смотри, какая у меня гора грязной посуды. И чашки есть, и кружки, и жирная кастрюля, и воды полная раковина», сказала в ответ мама. Бука захлопала глазами, положила яблоко на раковину и предложила маме. «А давай меняться». Мама с удовольствием согласилась. Когда Бука вымыла посуду, яблоко поделили на всех и съели. Большое, спелое, совсем не червивое Букино яблоко. И все говорили: «Это Букино яблоко. Да чего же вкусное! Спасибо, Бука!» Бука даже покраснела от смущения. «Приятно, когда твое яблоко всем нравится. Обидно только, что червяка в нем не оказалось. А то бы Бука и с ним поделилась. Жалко ей, что ли, это яблоко?» Да, ребята, быть жадным не так уж и весело. Гораздо интереснее поделиться яблоком со всеми. Ну что ж, спокойной ночи, закрывайте глазки, приятных вам снов! Тебе пора.